моторы со скрежетом вогнали посадочные ноги в поверхность Европы. Теперь корабль надежно встал на якорь, и в этом океане, не знающем приливов, ему больше не угрожали ни ветры, ни волны. Не было сомнений, что Galaxy встал на свою последнюю стоянку, и для всех, кто находился на борту корабля, она тоже могла оказаться последним местом отдыха. Часть пятая. Через пояс астероидов. Звезда. Теперь Юниверс мчался с такой скоростью, что она даже отдаленно не походила на скорость, с которой несется по своей орбите любое природное тело в Солнечной системе. Скорость движения Меркурия, ближайшей к Солнцу планеты, даже в перигелии чуть больше 50 км в секунду. Юниверс превысил эту скорость в два раза уже в первый день, причем его ускорение было вдвое меньше того, с которым он будет двигаться, когда сожжет несколько тысяч тонн топлива, и его масса, соответственно, уменьшится. В течение нескольких часов, когда корабль пролетал через орбиту Венеры, она была самым ярким небесным телом, уступая лишь Солнцу и Люциферу. Ее крошечный диск был виден даже невооруженным глазом. Однако и с помощью самых мощных телескопов с борта корабля не удалось разглядеть на ней никаких отличительных черт. Венера хранила свои тайны не менее ревностно, чем Европа. Приближаясь к Солнцу еще больше, войдя далеко внутрь орбиты Меркурия, Юниверс не просто сокращал путь, но и приобретал дополнительное ускорение от гравитационного поля Солнца. А так как бухгалтерия природы всегда соблюдает баланс в своих затратах и доходах, в результате этого маневра Солнце утратило часть своей скорости. Впрочем, замедление было настолько ничтожным, что его удастся измерить лишь через несколько тысяч лет. Капитан Смит воспользовался пролетом корабля через перигелий, чтобы укрепить свой престиж, пошатнувшийся в результате его прошлой нерешительности. «Теперь вы понимаете, — заявил он, — почему я прогнал корабль через струю старого служаки. Если бы мы не смыли всю эту грязь с корпуса, сейчас испытывали бы последствия перегрева. Я даже сомневаюсь, выдержит ли система температурного контроля такую перегрузку. Сейчас она превышает земной уровень в 10 раз. Глядя через почти черные фильтры на гигантскую разбухшую массу Солнца, пассажиры не сомневались, что он прав. Они успокоились лишь после того, как Солнце постепенно уменьшилось до своих нормальных размеров и продолжало исчезать за кормой, когда Юниверс прорезал орбиту Марса, направляясь к заключительному этапу экспедиции. Знаменитая пятерка по-разному приспособилась к неожиданной перемене в их жизни. Михайлович непрерывно и шумно занимался сочинением музыкальных шедевров и редко показывался на людях, обычно за обеденным столом, когда принимался рассказывать возмутительные истории и подшучивал над всеми, кто попадал под руку. Уиллис служил мишенью для его насмешек чаще остальных. Гринберг назначил себя, не встретив возражений, почетным членом команды и проводил на мостике львиную долю времени. Мэгги М. относилась к происходящему с печальной улыбкой. «Писатели, — заметила она, — всегда заявляют, какие шедевры им удалось бы написать, если бы они оказались в таком месте, где никто им не мешает и не отвлекает внимания. Выше всего ценятся тюрьмы и маяки. Так что мне не стоит жаловаться. Вот только мои просьбы о высылке материалов то и дело задерживаются из-за срочных радиограмм». Даже Виктор Уиллис пришел в конце концов к такому же выводу. С утра до вечера он работал над разного рода перспективными проектами. Вдобавок он старался не выходить из каюты еще по одной причине. Требовалось несколько недель, чтобы не создавалось впечатление, будто он забыл побриться.